sleep now. Don't whisper, it's too loud. Live every beat per moment. So hard when it's so far, and your lies divided, then the hands break. Are you scared? Catch your breath and you sleep now. Don't whisper, it's too loud. Live every beat per moment. So hard when it's so far, and your lies divided, and the hands break. Are you scared now? Scared. dancing in your eyes like shadows in the night, doing pirouettes around the stars. We were running in the haze. I remember every shade in my veins, and they shot up sparks. Words fell from your lips, and all I heard was white noise in the dark. But when you looked away, I remember every shade. So let your colors run tonight. We're painting in the dark. Let your colors run tonight. The colors of your heart. Let your colors run tonight. We're painting in the dark. Let your colors run tonight. Stolen dream, opening skies with your broken keys. No one can blind us any longer. We'll run where lights won't chase us. High where love can't save us. fears. Stay. Thank you. on the ground. Can't stay in one place. Keep moving like a bullet train. Like a bullet train. Like the speed of sound. We can keep on the ground. Can't stay in one place. Keep moving like a bullet train. Like a bullet train. Like a bullet train. Like a bullet train. Shining. Tickle me, slippery G-spot, nasty pose in a video. Love machine, find myself climax, hot wax, S&M on the floor, I like it hardcore. I wanna do some dirty things to you tonight. I'm okay. not be one to disappear. Call you, don't write to me. Зашиться там, где менее людно. Ой, как ломает. Передавила грудь. Ненавидишь, но безумно пытаешься все вернуть. Растоптали, вывернули, поставили на колени. Так почему же в своих песнях вы мне об этом не пели? Если это чувство просто выброс эндорфина, скажи, почему так больно сильно? Почему так больно сильно, мать? Если это чувство просто взрыв окситоцина, скажи, почему так больно сильно? Почему так больно сильно, мать? Так настрадался, что к пустым глазам не хватает только седин. Курить стал уже в два раза больше, нормально скинул, спадают штаны. Поклялся никого не любить, отлично, значит психика в норме. Завел себе подругу в надежде, что это хоть как-то успокоит. Как бы та ни старалась, от тебя не добьется взаимности, но зато она будет твоим гарантом спокойствия, не одинокой стабильности. Сколько ты будешь издеваться над ней? Дружки, алкоголики, клубы, ночами шляться, хер пойми, с кем не замечая, как бедная любит. пока не станешь у зеркала и не увидишь, в какую мразь превратился, так ее не бросишь. Пока так маме в слезах не умчится, умные предки, обрубив все канаты, примут меры быстро. Теперь никому не нужен нахер, гадаешь, любовь это или привычка. Одиночестве ты думал, почему все именно так? Злой становится добрым, добрый ведет себя как мудак. В чем причина измены, истерик, криков, побоев, слез и бабочек? И сделал вывод, что это любовь в перемешку с человеческой слабостью. Уже не важно, как она будет выглядеть и какого цвета волосы. Главное, чтобы манеры и характер подходили тебе полностью. Вы встретитесь с перебитыми сердцами и жизненным опытом. Не спеша начнете строить свой мир с аккуратностью и осторожностью. Возможно, а возможно, так и ничего и не случится. Возможно, тот выстрел был для тебя последний контрольный выстрел. И уже никогда не почувствовать близко то светлое чувство, но и боль встретить нет риска. А значит, и в этом ты найдешь свои плюсы. Если эти чувства просто выброс эндорфина, скажи, почему так больно сильно? Почему так больно сильно, мать? Если это чувство просто взрыв окситоцина, скажи, почему так больно сильно? Почему так больно сильно, мать? Почему так больно сильно? Почему так больно сильно? Скажи, почему так больно сильно? Почему так больно сильно? Осторожно, двери зачиняются. Наступная станция – площадь Якуба Холоста. Якуба Холоста. Якуба Холоста. Холоста. Холоста. Холоста. Зачиняются. Наступная станция – площадь Якуба Холоста.